того, что хотел предостеречь тебя, дубина ты и олух. Да, хотел тебя предупредить. Жизнью за тебя рискнул. Пошел к тебе, хотя в Стамбуле меня не ждет ничего иного, кроме посадки на кол. А ты никак не желаешь в это поверить». «Конечно, не желаю. А поскольку я знаю, что ты поступил так из лучших чувств, то еще я не желаю, чтобы ты из-за меня потерпел хоть малейший ущерб. Если ты боишься вернуться в Стамбул, попрошу капитана отпустить тебя и не препятствовать твоему переходу на Венецию». Франта затрепетал от счастья и надежды. «Так ту посудину Венецией зовут?» — тихо спросил он. «Ну да. А если капитан меня не отпустит?» «Я ему заплачу». «А сам что будешь делать?» «Продолжать путь». «В Стамбул?» «Конечно. Я не исключаю возможности беспорядков там, но они, без сомнения, не так ужасны, как ты слышал. Я сам не раз убеждался, до какого абсурда разрастается молва. И мысль о том, будто, достигнув моих ушей, молва может навести на меня страх, и я поспешу навострить лыжи, мне просто смешна». Франта согласился с тем, что Петр прав и не может поступить иначе, поскольку у него, Франты, не такой уж авторитет, чтобы его предостережение прозвучало убедительно. Мало говорить правду, нужна еще солидность, внушающая уважение, чтобы правда звучала правдиво. А у него сын и побродяжки, которая допилась до смерти дрянной водкой, этой солидности нет. Еще он попытался возразить, что молва и сплетни тут ни при чем, ведь он, Франта, разговаривал с людьми, которые сами были в Стамбуле и своими глазами видели эту бойню. Но возражения его звучали бледно и неубедительно. Они не сумели даже одолеть возрастающего нетерпения Петра и скуку, какие в деятельном человеке вызывают эканье, мэканье и переливание из пустого в порожнее. Франта сдался. «Ладно, не хочешь слушать? Делай, как знаешь. Я исполнил долг, как старый товарищ. Выложил тебе все как есть, уламывал как мог. Больше я ничего не могу для тебя сделать. Валяй теперь к капитану, потолкуй с ним обо мне. Только сначала сними эти турецкие тряпки, потому как если ты появишься на палубе в наряде первого после султана человека, нас расколошматят вдрызг, ахнуть не успеешь». «Не вижу, с чего это мне на территории Турции снимать официальный турецкий костюм», — молвил, вставая Петр. «Господи, Петр, это уж чересчур, не валяй дурака!» — воскликнул Франта, преграждая ему путь. «Тут уж дело не в тебе одном. Это уж всех нас касается. Справедливо это, по-твоему? Справедливость у тебя с языка не сходит. А то, что всех нас укокошат, лишь бы вышло, по-твоему, это тебе семечки. С какой стати подыхать мне, да и всем людям на судне, упрямая твоя башка?» «Не говори чепухи», — осадил его Петр. «Вспомни, что ты мужчина, постыдился бы». «Я уже сказал, что сделаю, по-твоему, чтобы потом ты на меня не пенял. Но чтобы мое снисхождение к твоему капризу зашло так далеко, чтобы я, ради спокойствия твоей заячьей душонки, сложил с себя внешние атрибуты моего звания, этого ты не можешь требовать. Говори по-человечески. Я из твоих слов понял столько же, как теленок из календаря». И Франта, прислонившись к двери, раскинул руки. «А я тебя в таком виде на палубу не пущу». «Отойди», — сказал Петр. «После дождичка в четверг», — сказал Франта. Петр схватил его за плечо с намерением оттолкнуть, но Франта, опустив голову, ринулся сам на него и обхватил вокруг пояса.